Калифорния окинул город оценивающим взглядом. «Солидный бум», — произнес он, а потом добавил. «Думаю, самое время убраться во свояси». Он хотел сказать, что бум достиг своего апогея, и самым целесообразным было бы не совать нос в это дело. Мы прошлись по неровным улицам. Они внезапно обрывались 15-футовыми откосами и зарослями куманики. Тротуары из сосновых досок упирались, в конце концов, в настоящие деревья. Мы прогуливались мимо отелей с бесстыдными куполами, которые, словно турецкие мечети, были украшены всевозможными безделушками. Перед каждой дверью торчали пеньки. Нам попалась на глаза женская семинария, высокое мрачное красное строение, полюбоваться которым посоветовал один из уроженцев города. Там было много домов в стиле района Нобхилл, Сан-Франциско, на манер голландского. Не ощущалось недостатка в зданиях, обезображенных резьбой, выполненной машинными ножовками, а также в других постройках, которые относились к готической школе. Последние выставляли на показ всевозможную чепуху вроде деревянных замков и бастионов. «Нетрудно определить, когда и почему парни соорудили все это», — промолвил Калифорния. «Вон тот, поодаль, хотел быть итальянцем. Архитектор сотворил то, чего он хотел. Новые здания из красного кирпича с низкими покатыми крышами — голландцы. Это крик моды. Здесь можно прочитать историю города». Но меня лишили такой возможности. Местные жители рады сами с гордостью рассказать обо всем. Стены отеля были расписаны пламенеющей панорамой Такомы, но мой верный глаз обнаружил лишь слабое сходство с оригиналом. Фирменные канцелярские принадлежности отеля рекламировали то обстоятельство, что Такома несла на своем челе признаки самой высокой цивилизации. Газеты подпевали, но на октаву выше. Агенты по продаже недвижимости за тысячи долларов распределяли участки под строительство домов в нескольких милях от города на еще не существующих улицах. А на реальных, примитивных и грубых проспектах, где свет голых электрических лампочек сражался с мягкими северными сумерками, люди лепетали о деньгах, городских участках и снова о деньгах, о том, как некто Альф или Эд сделали то-то и то-то, что принесло им такие-то деньги. И тут же за углом, в скрипучем дощатом сарае, солдаты армии спасения в красных фуфайках призывали человечество отречься от всего земного и последовать за их крикливым богом. Люди забегали подвое, потрое, какое-то время безмолвно слушали, молча исчезали и напрасно гремели им вслед кимбалы. Мне кажется, что острую тоску по дому навеял сырой запах свежих опилок. Я вдруг вспомнил свою первую страшную ночь в школе. Тогда ее заново побелили, и легкий аромат испаряющегося раствора смешивался с запахом бревен и мокрой одежды. Я был мальчуганом, и школа представлялась мне чем-то совсем новым. Скиталец среди скитальцев, еще не стесненных воротничками, я слонялся по улице, заглядывая в витрины небольших магазинов, где продавали рубашки по фантастическим ценам. Я позднее читал в газетах, что это были фешенебельные магазины. Калифорния отправился в собственную исследовательскую экспедицию, но вскоре вернулся, корчась в приступе беззвучного смеха. «Они сумасшедшие!» — сказал он. «Все до единого!» Какой-то парень чуть было не вытащил револьвер, когда я не согласился с ним, что Такома сможет обставить Сан-Франциско по части моркови или картофеля. Я попросил рассказать, что производит город, и ничего не выжил, за исключением этих проклятых овощей. Что ты на это скажешь? Я твердо отвечал, ненадолго собираюсь переправиться на британскую территорию, чтобы перевести дух. «Я тоже собираюсь отправиться вверх по проливу, и тоже ненадолго», — сказал он. «Но я вернусь к нашему лососю на Клакомасе. Кое-кто пытался заставить меня приобрести недвижимость. Мой юный друг, не покупайте здесь никакой недвижимости».